тряхнул головой. Захотелось футбольнуть медведя так, чтобы улетел в комнату под кровать. Неужели побоится? Аспирин набрал побольше воздуха и ударил. Медведь перевернулся в воздухе, влетел в приоткрытую дверь, ударился о спинку кровати, да так и остался лежать мордой в пол. Консьерж дядя Вася видел, как Алена выходила из дома 1,5 часа назад. Дождь прекратился, но снаружи все равно было холодно и сыро. Аспирин побродил по базару, зашел в магазин и никакой Алены, конечно же, не нашел. А может, она взяла эти деньги и пошла в кино, или в Луна-парк, или в тот же Макдональдс, где ей в четверг так понравилось. Разумеется, Аспирин ведь ее обидел, не дал слушать. Представьте себе Лоэнгрина. Отобрали младенца конфетку, теперь она дуется на него и просто шатается по городу. Аспирин заглянул в подъезд соседней девятиэтажки. Дом был старый, с недоброй славой, кодовый замок на двери давно сломался, и чинить его было некому. Покосившиеся почтовые ящики бессильно разевали железные пасти, вокруг валялись цветным ворохом рекламные листки, было темно и пахло мочой. Аспирина передернула. «Прав Вискас, район у нас поганый». Он вышел, постоял, вздохнул и двинулся домой. И уже миновав девятиэтажку, зачем-то вернулся и проверил второй подъезд. Алена сидела на корточках, привалившись спиной к стене и низко опустив голову. «Ты чего?» Она прыгнула, будто собираясь повиснуть у него на шее, но в последний момент постеснялась, отстранилась, взяла его за руку. «Они все забрали. Ты прости, я ничего не успела купить». И разревелась. Она зашла в подъезд девятиэтажки, чтобы переждать дождь, и встретила там троих пацанов лет по 14. Пацаны сперва спросили закурить, потом потребовали денег, а потом, захмелев от ее страха и собственной безнаказанности, принялись обыскивать жертву. Был рабочий день. Подъезд пустовал, пенсионеры сидели по квартирам, напуганные дождем. Пацаны отбирали все деньги, потом нащупали в кармане куртки струны. Тогда Алена будто очнулась и принялась отбиваться не на жизнь, а на смерть. Этажом выше открылась дверь. Пацаны сбежали, на прощание приказав сидеть и не рыпаться, иначе будет хуже. С самого начала надо было отбираться. Аспирин ходил по кухне, пепел его сигареты валился на пол, на стол и на подоконник. Орать надо было, эти щенки боятся крика. У меня сначала голос пропал, а потом они мне рот зажали. Алена, кажется, подавил рвотный позыв. Рукой. «Увижу, убью», — пообещал Аспирин, сжимая кулаки. «Если ты узнаешь кого-то из них, если только увидишь и узнаешь, сразу мне скажи, ясно?» Алена кивнула. На коленях у нее сидел Мишутка. Она судорожно гладила его по голове, по морде, по пластмассовым глазам. Аспирин вдруг подумал, а что если бы Мишка был там, в подъезде с ней? Представились почтовые ящики, заляпанные кровью под самый потолок. Аспирин зажмурился и помотал головой. «Слушай, я думал, что ты крутая. Я думал, ты ничего не боишься, кроме этого своего басого хмыря». «Я боюсь», — тихо призналась Алена. «Я боюсь с каждым днем все сильнее. Мне не верилось, что здесь так страшно, как он говорил. А он никогда не врет». Аспирин утопил сигарету в недопитом стакане чая. «Мой тебе совет. Возвращайся к себе, пока не поздно. Если ты будешь пугаться каждого сопляка в темном углу, то тебе в самом деле нечего здесь делать. Сопляка надо бить кулаком по хрюкальцу, ногой по яйцам и орать изо всех сил и бежать». Аспирин осекся. Ему вдруг подумалось, а если бы у него в самом деле была дочка, посоветовал бы он ей то же самое? Или ходил бы, не отставая ни на шаг, в школу и школы, и трясся бы ни на минуту, не выпуская из виду? Как им живется, современным родителям? Вторник. «Доброе утро, мои дорогие! И снова вторник. Никуда не денешься. Он всегда идет после понедельника и несет надежду на предстоящую среду. Но Лапа Радио с вами. У нас длинные лапы. Мы собрали на одной волне самую легкую, беззаботную, самую комфортную музыку. А значит, устраивайтесь поудобнее у ваших офисных креслах, забудьте о проблемах, раскройте уши и слушайте, слушайте, и все. А если вам придет охота пообщаться, звоните или присылайте сообщение с 10 до половины 11. У нас в эфире программа «Публичное признание». А значит, вы можете признаться буквально во всем, что вы в детстве украли конфету, что вы боитесь мышей. Наконец, вы можете признаться в любви своему благоверному или неблаговерному, или соседу, или однокласснику, физкультурнику, биологичке, да кому угодно. Главное, помните, что жизнь прекрасна, и все вас любят. Лаппа Радио любит вас. Слушайте и набирайте телефонный номер, а вдруг вам повезет.